Я дочь внебрачная в твоих глазах. Я ею остаюсь, пока ты дышишь. Но я тебя сотру с лица земли, и сразу сделается все законным. Елизавета берет перо и подписывает приговор. Потом ударяет в гонг. Входит Дэвисон. Где остальные лорды? Все пошли смирить народ. И правда, беспорядок при виде Тальбота улегся вмиг. Вот он, спаситель королевы. И самый честный человек в стране, кричали люди. Граф их успокоил и убедил, и при его словах все разошлись до одного без шума. Изменчивая и шаткая толпа, колеблемая каждым ветром. Горе тому, кто обопрется на тебя. Вступайте, Дэвису. Бумагу эту прошу вас взять обратно. Отдаю ее вам в ваши собственные руки. Ты утвердить решилась приговор? Он с подписью твоей? Здесь твой росчерк? Меня его просили подписать, я так и поступила. Лист бумаги еще не отсечение головы, и подпись никого не убивает. Такая подпись под таким листом разит, как гром на месте. Предписание велит фотерингейскому суде и комиссарам, мига не теряя, шотландской королеве объявить о смерти и казнить ее к рассвету. И гибели Стюарт не миновать, едва и дальше передам бумагу. Затем ли ты даешь мне этот лист, чтоб приговор немедля был исполнен? Сообразуйте с собственным умом. Избави Бог. Мой ум. Повиновение. Вот весь мой ум. Не твоему слуге решать такие вещи. Шаг неверный. И вот цареубийство свершено. Дозволь мне быть в великом этом деле твоим слепым орудием. Облеки в понятные слова, чего ты хочешь. Чтобы этому положен был конец, чтобы меня оставили в покое. Одно лишь слово. Ясно мне скажи, что с этой бумагой мне делать? Все сказано. Не мучайте меня. Все сказано? Не сказано ни слова. Благоволи припомнить. Наконец вы нестерпимы. Не сердись. Я в должность вступил недавно. Вырос в простоте. Мне речь придворных, видно, недоступна. Прошу, будь снисходительна к слуге и растолкуй мне ясными словами мою обязанность. Возьми назад приказ. Возьми его. Он жжет мне руки. Другого избери на этот пост. Извольте исполнять ваш долг служебный. Она ушла, оставивши меня беспомощным в сомнениях. Что мне делать? Сберечь бумагу или передать? Внезапно появляется Берли. Милорд, как стать? Вы определили меня на службу. Служба не по мне. Я принял место, не подозревая его ответственности. Я вернусь туда, где вы меня нашли. Я не пригоден. Что с вами? Полноте. Где приговор? Зачем вас вызывала королева? Она ушла в сердцах. Как быть? Как быть? Посоветуйте и помогите. Теряюсь и ума не приложу. Вот приговор. Вот подпись. Он подписан. Подписан. Дайте мне его сюда. Не смею. Не могу. Что? Королева оставила в неясности свое намерение. Какая тут неясность, раз подпись есть, все ясно. Дайте мне. Неясно. приводить ли в исполнение приказ о смертной казни или нет? Исполните его без промедления, а то беда вам. Если поспешу, беда мне. Вы глупец, вы полоумный. Вот он. Вернитесь, вы сошли с ума. Вы повергаете меня в погибель. Фотарингей. Комната Марии Стюарт. Сейчас здесь только Анна Кеннеди. Она в глубоком трауре. Входит Мельвиль, бывший домоправитель Марии. Вы? Мельвиль? Вас ли вижу я? Да, Анна. Вот мы и свиделись. Через столько лет разлуки горькой. Страшное свидание. Наверное, вы... Пришел сказать прости любимой королеве. Лишь сегодня, пред смертью, после долголетних просьб, ей дали повидаться со своими. Ах, Мельвиль, Мельвиль, до какого дня мы дожили? Расстраивать не будем сейчас друг друга. Будем с вами стойки. Пусть остальные плачут все навзрыд. Мы с вами постараемся крепиться, поможем ей вступить на смертный путь бестрепетно и будем ей опорой. Вы в заблуждении, Мельвиль. И без нас она пойдет на казнь без содрогания. И нам покажет мужество пример. Мария настоящей королевой. И героиней истины умрет. Ее врасплох застала весть о смерти. Она не подготовилась. Ее тревожили совсем другие страхи. Не близость смерти приводила в дрожь, а новый избавитель. Этой ночью свободу нам сулили. Мортимар нас силой обещал увезти с замка. В борьбе двух чувств, надеясь и боясь, доверить честь горячему безумцу, ждала Мария утро. Вдруг слышим мы движение, голоса, стук молотков. Вот, думаем, настало избавление. Влечение к жизни, сладостный порыв охватывает нас непобедимо. Вдруг настежь дверь. И Паулет говорит, что плотники внизу сбивают плаху. О, Боже! Как она перенесла стремительную эту перемену! Ни вздоха, ни слезинки, ничего ее спокойствие не затемнило. И лишь когда проговорили с ей про Лестера предательство и гибель ей преданного юноши, когда увидела она и Паулета в горе, тогда-то лишь заплакала она. Не о себе, а о чужом несчастье. Вы к ней меня сведете? Где она? Часть ночи провела она в молитвах, простилась в письмах с множеством друзей, составила спокойно завещание и прилегла на краткий миг вздремнуть последним сном. Кто с ней теперь? Бергойн, ее придворный врач и камеристки. Из внутренних комнат выходит Анна Кэрл, фрейлина Марии. Ну что там, мистрис? Госпожа проснулась. Одета и зовет вас. Я иду. А... Останьтесь здесь. Я подготовлю леди. Домоправитель Мельвиль. Это я. Правителя не надо больше в доме. Мельвиль, вы из Лондона сейчас. Что можете вы мне сказать о муже? Я слышал, что его освободят, лишь только... Королеву обезглавят. Бессовестный обманщик, клеветник. Его ответы погубили, леди. Да, говорят. Будь проклят он навек, убийца, леди. Он сказал неправду. Не говорите, не подумав, Кэрол. Нет, я в этом просягну пред целым светом. Я это повторю ему в глаза. Ее казнят невинно. Дай-то Боже! О, Мельвиль! Бергольд! Королеве кубок вина, живей! Что, ей нехорошо? Ее обманывает возбуждение. Она не хочет пищи принимать, переоценивая силы духа. Ей предстоит тяжелая борьба. Мы бы не хотели, чтобы в глазах врагов она пред смертью проявила слабость. Мне можно к ней? Сейчас она сама придет сюда. Королева услала нас! Она в последний раз одна желает с Господом остаться. Боже! Боже! Боже! Что с вами, Кэрол? Что напугало вас? Боже, что с вами? Что я увидала? Что именно? Когда я шла спиной по лестнице, дверь отворилась сбоку. Я заглянула внутрь. А там, там, что я увидала? Боже! Боже, Боже! Ну что там? Что там? Говорите, Кэрол. Обтянутые черной тканью стены, обитый тканью черный помост, наточенный топор, подушка, плаха и полный зал народа в тесноте, в молчании кровожадном, ждущей жертвы. Помилуй, Боже, нашу госпожу! Сдержитесь и молчите! Королева! Мария в глубоком трауре идет неторопливо, спокойно. Мельвиль опускается на колени. Все расступаются. Что плачете вы? Радоваться надо, что наступает мук моих предел. Спадает цепь, затворы распахнулись. Ко мне пришла целительница смерть. Шагами строгими врача и друга, крылами черными укрыть мой стыд. Что плачете вы? Падших возвышает, облагораживает их конец. Я чувствую на мне опять корона, достоинство опять в душе моей. Как? Мельвиль тут! Нет, что вы, встаньте, сэр! В час расставания с вашей королевой вы принесли мне счастье, торжество. Надежда есть, что обо мне, быть может, расскажут не одни мои враги. При мне мой друг и мой единоверец свидетелем стоит в мой смертный час. Как я обнять хотела б на прощание своих родных. Мне это не дано. Я в ваше сердце, Мельвиль, полагаю, мои последние приветы им. Я вас в заботе брата, короля французского, друзья, припоручаю. Он новое отечество вам даст. Прошу вас, в Англии не оставайтесь, чужих не тешьте видом ваших слез. Сейчас же мне клянитесь на распятии покинуть этот злополучный край, едва меня не станет. Обещаю, во имя всех присутствующих здесь. Я поделила между вами всеми все, чем распорядиться мне дано. Алиса, Розимунда и Гертруда, вам жемчуг мой и платье отдаю. Пусть радуется блеску ваша юность, что Маргариту в мужниной вине я не корю, докажет завещание. Она достойней и несчастней всех.